Глава вторая. В ранние предрассветные часы есть особое своеобразие в жизни города, и в эти часы город не похож на себя. Город — это женщина, и так будет всегда. Он просыпается, как женщина, осторожно пробует наступающий день на вкус робким зевком и с улыбкой потягивается. Ее губы бесцветные, волосы растрепанные, тело еще не остыло от сна. Она одевается в многочисленных квартирах в Айсоле, Риверхеде и Калмс-Пойнте. В частных домах на Бестауне и Маджесте, и выходит она совершенно другой женщиной. Деловой, элегантной, привлекательной, но не сексуальной. Она абсолютно уверена в себе, причесана и накрашена, но у нее нет времени на всякие глупости, впереди у нее долгий рабочий день. В 5 часов с ней происходит метаморфоза. Она не переодевается, эта женщина город, она не меняет платье или костюм, на ней те же туфли на высоких каблуках или стоптанные мокасины. Но что-то проглядывает сквозь ее непроницаемую оболочку. Настроение, интонация, какое-то движение души. Теперь это другая женщина. Она сидит в барах, расслабляется в беседках или на террасах небоскребов. С ленивой зазывной улыбкой она поднимает бокал, тихо смеется. И вечер застывает в ожидании, а небо на горизонте окрашивается пурпурными красками заката. Вечером она становится самкой. Весь лоск пропадает. Она становится легкомысленной и слегка распутной девчонкой. Она сидит нога на ногу, помада стерлась от поцелуев. Она отвечает на ласки мужских рук, становится желанной и податливой, и в то же время совершенно необузданной. Ночь принадлежит женщине, а город — это и есть женщина. Утром она проснется вновь, зевнет в тишине и с довольной улыбкой потянется. Ее волосы будут растрепаны, но мы узнаем ее. Ведь мы часто видели ее такой. Эта женщина спит. Тишина. Иногда то тут, то там загораются окна, моргнут и погаснут, и снова тишина. Она отдыхает. Мы не узнаем ее, когда она спит. Ее сон не похож на смерть, потому что мы слышим и чувствуем дыхание жизни под теплым одеялом. Эта незнакомая женщина, с которой мы были близки, которую страстно любили, сейчас спит, и наша рука лежит на ее роскошном бедре. Мы чувствуем в ней жизнь, но мы не знаем ее. В темноте она безлика. Она может быть любым городом, любой женщиной. Она набросит на плечи черный покров раннего утра, и мы не узнаем ее. Перед нами незнакомка, и глаза ее закрыты. Хозяйка дома была напугана, увидев прибывших полицейских, несмотря на то, что сама вызвала их. Тот, что повыше, назвавшийся детективом Хейзом, был рыжим великаном с седой прядью в волосах. «Страх, да и только!» Хозяйка стояла в комнате, где на ковре лежала мертвая девушка, и разговаривала с детективами шепотом, но не из уважения к смерти, а потому что было раннее утро. Она стояла в ночной сорочке с небрежно накинутым сверху халатом. Во всей этой сцене было что-то интимное, как при сборах на рыбалку ранним утром. 3 часа утра — это время сна, и все, кто не спит в такой час, связаны какой-то незримой нитью, хотя и не знакомы друг с другом. «Как звали девушку?» — спросил Карелла. Он не брился с 5 часов предыдущего вечера, но на его подбородке не было и намека на щетину. Уголки его глаз были слегка скошены к низу, что вместе с чисто выбритым подбородком придавало его внешности какой-то восточный тип. Хозяйке он сразу понравился. «Славный мальчик», — подумала она. В ее словаре было только 2 определения для всех мужчин на свете — «славные мальчики» и «мерзкие паразиты». Она пока не была уверена насчет Хейза, но подумала, что он, скорее всего, относится к разряду паразитов. «Клаудия Дэвис», — ответила она, адресуя свой ответ Карелле, который ей нравился, и совершенно игнорируя Хейза, который не имел ни малейшего права быть таким гигантом, да еще и с такой жуткой белой прядью в волосах. «Не знаете, сколько ей было лет?» — спросил Карелла. «По-моему, 28-29». «С какого времени она здесь живет?» «С июня?» «Не так уж долго, да?» «И надо же, что такое случилось именно с ней», — посетовала хозяйка. «Она казалась такой славной девушкой. Как вы думаете, кто мог это сделать?» «Не знаю», — покачал головой Карелла. «А может, это самоубийство? Я, правда, не чувствую запаха газа, а вы?» «Вы не знаете, где она жила раньше, миссис Маудер?» «Нет». «Вы не спрашивали у нее рекомендации, когда она пришла снимать комнату?» «Это всего лишь меблированные комнаты», — подчеркнула миссис Маудер, пожав плечами. «Она заплатила за месяц вперед». «Сколько?» $60. Она заплатила наличными. Я не принимаю чеки от незнакомцев. Ну, вы не знаете, из этого она города, из пригорода или приехала из другого города? Не знаю. Вот будет работка отыскать родственников с такой фамилией. В телефонной книге их, наверное, тысячи. Почему у вас волосы седые? Внезапно задала ему вопрос хозяйка. Что? Седая прядь, у вас откуда? А, это! Хейс машинально коснулся левого виска. Меня однажды пырнули ножом. Миссис Маудер, девушка жила одна? Не знаю, я не сую нос в чужие дела. Но вы, конечно же, заметили бы... Мне кажется, она жила одна. Повторяю, я не сую свой нос в чужие дела. Она ведь заплатила за месяц вперед. Хейс вздохнул. Он чувствовал враждебность женщины. Пусть вопросы задает Карелла. Пойду осмотрю шкафы и ящики. И он вышел. «Какая духота!» — заметил Карелла. «Патрульный сказал, что мы ничего не должны трогать до вашего прихода», — объяснила миссис Маудер. «Вы правильно поступили», — улыбнулся Карелла. «Но теперь мы можем открыть окно. Как вы думаете?» «Как скажете. Этот запах от нее...» «Да», — Карелла распахнул окно. «Ну вот, так гораздо лучше». «Не так уж и лучше», — возразила хозяйка. «Погода стоит просто ужасная. Совершенно невозможно заснуть». Она посмотрела на труп девушки. «Выглядит ужасно». «Да, миссис Маудер, вы не знаете, где она работала и вообще, была ли у нее работа?» «Нет, к сожалению». «Кто-нибудь заходил к ней? Друзья? Родственники?» «Нет, извините, не видела». «Что-нибудь можете рассказать о ее привычках? Когда она уходила утром? Когда возвращалась по вечерам?» «Извините, не обращала внимания». «Хорошо». «А почему вы решили, что здесь что-то не так?» «Из-за молока. Около двери. Вечером я была у друзей в городе, а когда вернулась, ко мне зашел мужчина с третьего этажа и пожаловался, что в соседней комнате очень громко играет радио, и попросил меня, чтобы я зашла туда. Я поднялась и попросила убавить звук, а проходя мимо комнаты мисс Дэвис, увидела молоко под дверью. Ну и подумала, как странно, в такую жарищу. Но с другой стороны, молоко-то ее. Поэтому я вернулась к себе и легла спать. Но никак не могла выбросить из головы это молоко под дверью. Накинула халат, поднялась, постучала в дверь, но никто не ответил. Тогда я крикнула, но она не ответила. Я решила, должно быть что-то не так. Не знаю почему, я просто подумала, если она там, то почему не отвечает? А как вы узнали, что она там? Я этого не знала. Дверь была заперта? Да. Вы пробовали ее открыть? Да. Но она была заперта. «Понятно», — сказал Карелла. «Подъехали две машины», — сообщил Хейс, закончивший свой осмотр. «Наверное, ребята из лаборатории из Южного отдела по расследованию убийств». «А им-то что здесь надо? Они же знают, что это территория нашего участка». «Показуха», — объяснил Хейс. «У них на двери висит табличка «Отдел по расследованию убийств». Вот они и отрабатывают свое название». «Что-нибудь нашел?» В шкафу новенький багажный комплект из 6 предметов. Ящики забиты одеждой, большей частью новой. Полно летней одежды, несколько новых книг. Что еще? Какие-то письма на туалетном столике. Нам может что-нибудь пригодиться? Хейс пожал плечами. Есть перечень счетов из банка девушки, кипа погашенных чеков. Может пригодятся. Может быть, согласился Карелла. Посмотрим, что скажут в лаборатории. Заключение из лаборатории пришло на следующий день вместе с заключением судмедэксперта о результатах вскрытия. Оба заключения содержали важную информацию. Прежде всего, детективы узнали, что погибшая была белой девушкой приблизительно 30 лет. Да, белой. Для детективов это явилось полной неожиданностью, потому что лежавшая на ковре девушка была очень похожа на негритянку. В конце концов, кожа ее была черной. Ни загорелой, ни кофейного цвета, ни коричневой, а именно черной. Такой глубокий черный цвет кожи бывает у туземцев, которые много времени проводят на солнце. Казалось, вывод был сделан правильно. Но перед смертью все равны. Да, она еще и любит пошутить. И среди ее любимых шуток – обман зрения. Смерть превращает белое в черное, и когда эта мерзкая старуха выходит с победным маршем, уже не важно, кто с кем ходил в школу. И здесь уже не стоит вопрос о пигментации. Убитую девушку приняли за чернокожую, а на самом деле она оказалась белой. Но кем бы она ни была, Она была холодна, как лед, а это худшее, что может случиться с человеком. В заключении судмедэксперта писалось, что тело девушки находилось в состоянии прогрессирующего разложения, а дальше следовали такие сложные термины, как общее вздутие полости тела, тканей и кровеносных сосудов, и почернение кожи, слизистых и радужных оболочек, вызванное гемолизом и воздействием сероводорода на пигмент крови. Все эти термины сводились к одному простому факту. Стояла страшная жара, девушка лежала на ковре, который хорошо сохраняет тепло, что и ускорило процесс разложения. Из всего сделали вывод, скорее даже не вывод, а предположение, что с учетом погоды девушка умерла как минимум 48 часов назад. То есть смерть наступила 1 августа. В отчете говорилось, что ее одежда куплена в одном из крупнейших универмагов города. Вся одежда, и та, которая была на ней, и та, которую нашли в квартире, оказалась довольно дорогой. Ее трусики были отделаны бельгийским кружевом и продавались по $25 пара. После тщательного осмотра тела и одежды не было обнаружено следов крови, спермы или масляных пятен. Причина смерти – удушение.